«А вы кто?» Она не ответила, только внимательно смотрела на него. У нее были прекрасные глаза, большие, карие, но наполненные горечью. «Он будет рад вас видеть», — сказала она, придя в себя. «Только о вас и говорит». «Послушайте», — сказал Рикмин, — «я понятия ни о чем не имею, не вы один». «Я тоже ни о чем не имею понятия, хотя мы женаты уже 20 лет. Ступайте и поговорите со своим старшим братом. Расскажите, как сильно вам его не хватало». И, обойдя его, она заспешила к дверям. «Миссис Рикмин», — окликнула ее одна из медсестер, вышедшая узнать, что означает вся эта суета. Женщина не обернулась. Тогда сестра подошла к нему. «Вторая дверь направо», — сказала она, дернув головой в направлении палаты, из которой вышла миссис Рикмин. «Ваш брат там». «Сегодня, — подумал Джефф, — я не нуждаюсь в представлениях. Все узнают меня сами. А ведь мы с Саймоном никогда не были похожи. Вероятно, это Грейс по телефону расчистила мне путь». Он мысленно пожал плечами. Дверь в отдельную палату была слегка приоткрыта. Он толкнул ее, раскрыв пошире, но все еще не решаясь войти. Какой-то мужчина взволнованно мерил палату решительными шагами. Он был высокий, почти как Рикмин, но более худощавый, поджарый. У него были широкие германские скулы и густые брови, которые с годами из пшеничных стали скорее седыми. Его ходьба носила маниакальный, навязчивый характер, и Рикмин почувствовал внезапную вспышку возбуждения. Показалось, что он видит своего отца. Хотя в 70-х их отец носил длинные волнистые волосы, а полуседые волосы Саймона были коротко подстрижены, но напряженные плечи, постоянный нервический позыв к ходьбе, даже легкий, широкий, размашистый шаг создавали зловещее сходство. Время от времени, не переставая вышагивать, Саймон встряхивал головой, будто вел сам с собой какие-то внутренние дебаты и вдруг наткнулся на довод, с которым не мог согласиться. Саймон ходил, не переставая. Если он остановится, то начнет сходить с ума. Его голова разлетится вдребезги, как яичная скорлупа, и мозги забрызгают стены, и весь мир взорвется. Вот что он чувствовал, вынужденный выслушивать всякую чушь от людей, которые поначалу казались серьезными и заботливыми, внушающими доверие, от людей в белых халатах, врачей и медсестер. На вид вроде нормальные люди, но говорят какие-то глупости, ожидая, что он должен соглашаться с их словами, и к тому же не выпускают его, когда он хочет уйти. Это, кажется, не тюрьма. На окнах нет решеток, и двери открыты. Ведь какая же это тюрьма, если камеру не запирают? С другой стороны, может, это дурдом? Он знал, что есть другое, лучшее слово, но слова все время от него ускользали, подразнив мнимой досягаемостью. У него перед глазами вставала картина. Он пытается дотянуться до верхней полки буфета, где папочка держит свой табак и папиросную бумагу. Один раз он даже прикоснулся к ним кончиками пальцев, но все равно не смог достать. Вот так и с этими словами. Но как это может быть дурдом, если двери никогда не запирают, ведь не запирают же? Разве что ночью. Но на улице темно. Значит, сейчас ночь, а дверь открыта. Может быть, потому что здесь все время та женщина, которая все смотрит и смотрит на него? Та женщина, Господи! Он провел рукой по волосам. Это не его. Слишком короткие. Его волосы длинные, волнистые, а ему твердят, что такими они были очень давно. А когда он спросил, я так долго спал? Каким-то особым, очень тяжелым сном? Ему ответили, нет. Прошла всего неделя. Это глупость, потому что совершенно очевидно, что этого быть не может. Он потер виски, пытаясь заставить мозги